Глава 7. Колумб схоластики. Чтобы понять Абеляра как философа и богослова, мы выделяем эти вопросы в две особые главки. Только этим путем читатель, ничем не развлекаемый, легко проберется через дебри средневековой диалектики, которые страшны только с виду, благодаря мудреным терминам, а в сущности просты и древни, как мир. Умоначертание людей XII столетия непостижимо без связи с началом Средневековья. Припомнив начало этого введения, читатель поймет, в чем дело. Мы видели, что пред рождением Абеляра Эригена попал уже в разряд еретиков. Век Григория VII становился гонителем последних следов классицизма. Церковность совсем брала верх над светскостью, богословие над наукой. Явился отец теологии Ансельм Кентерберийский. Он тоже спал и видел, как бы ввести философию, то есть ее приемы, в учение о божестве, но пошел путем, противоположным Эригене. Положив жизнь на защиту невидимого мира, Ансельм содействовал уяснению основного вопроса схоластики. Что такое универсалии, общие понятия или роды и виды вещей? Конечно, он, увлекаясь Платоном, утверждал, что понятие существует вне нашего ума, реально и независимо от видимого мира, которому они предшествуют. Этот крайне идеалистический взгляд и назвали реализмом. Но аристотелевский рационализм Эригена не пропал даром. Француз Расселин объявил, что понятия, простые звуки или названия, приложенные к предметам, существующие лишь в нашем уме, это учение, по-нынешнему крайне реалистическое, назвали номинализмом. Возник первообраз борьбы Бернара с Абеляром. Ансельм добился того, что Расселин бегал из страны в страну и потом отрекся от своего учения на соборе 1092 года. Он даже донес на собственного ученика Абеляра, как на еретика. Преемником Ансельма стал знаменитый схоластик, парижский профессор, друг Бернара, Вильгельм Шамп. Он уже довел реализм своего учителя и поклонение Платону до крайности. По его мнению, весь мир — призрак, и понятия могут существовать без предметов. Это невольно вызывало протест, выступил Абеляр. Философский путь Абеляра был предначертан историей. Когда настал мрак Средневековья, под влиянием мистического настроения нужно было прежде всего учиться мыслить, рассуждать. Из отцов мысли тут наставником мог быть только Аристотель. Платон, которого почти не знали, мог служить только к развитию мистицизма. К тому же вел случай. Аристотеля знали не по одним латинским отрывкам, да по намекам и ссылкам у бездарных глоссаторов и комментаторов или толковников. Его «Органон» был переведен в V веке Боэцием на латинский язык. Не мудрено, что он заполонил умы, стал как бы символом науки вообще. А это-то и требовалось. Органон — логика, наука мыслить. В описываемое время эту науку называли диалектикой, разумея логику прикладную или Аристотелево искусство упражнения. Так и Абеляр назвал свое основное философское сочинение. Это не сама философия, а метод, орудие рассуждения, применяемое к любому предмету. Абеляр и считал диалектику науком наукой, вождем всей науки, дукс универсис сенсе, единственной наукой. И у такого ума она могла стать орудием всякого знания. В руках у него были только две из шести глав органона Аристотеля, и не в подлиннике. А он гениально догадался о многом, чего там не было. Его справедливо прозвали перипатетиком. Он схватил быка за рога, положив в основу своей диалектики сомнение и свободомыслие. Но раз диалектика была вся наука, то в ней неизбежно должны были отразиться два вековечные начала мышления, так картинно изображенные Рафаэлем в Афинской школе. И здесь, как в древности, Платон указывал на небо, Аристотель — на землю. Мы видели, что, когда выступал Абеляр, роль первого играл реалист Шампо, второго — номиналист Расселин. Шампо взорвался до того, что объявил существующими одни только универсалии. Сами предметы и особи были в его глазах лишь случайностями. Так у Платона видимый мир был лишь воплощением идей. На это-то и ополчился здравый смысл Абеляра, как он сам рассказывает в своей «Истории бедствий». Он сокрушил столб докторов одною насмешкой. «Если, — сказал он, — человечество реально, а каждый человек лишь его случайность, то, стало быть, оно в одно время воплощается во всяком человеке. Оно с Платоном в Риме и с Сократом в Афинах. С другой стороны, когда Платон в Риме, значит и Сократ там. Стало быть, Абеляр — номиналист? Конечно. Но честолюбивый, своеобразный, чуявший свои силы юный гений схоластики, не желал играть роль оруженосца Расселина. Ему самому хотелось быть рыцарем, да еще первым в свете. Он провозгласил новое учение — концептуализм. Побивая обоих своих учителей, он объявил, что универсалии и нереальности и не одни названия — это нечто, существующее не отдельно, а в самих вещах. Абеляр назвал это нечто концептом или понятием. Ведь иначе, раз мы не можем обойтись без универсалей, ими стали бы особи, то есть часть равнялась бы целому. Универсалии являются, когда мы понимаем общие черты особей, как нечто единое, как собирательную особь. Концептуализм не имел прочного значения, как новое философское учение. Ясно, что это натяжка из тщеславия, а отчасти, быть может, и из страха сразу испытать печальную участь Расселина. Это не больше, как прикрытый номинализм. Вот слова самого Абеляра, которые мы приводим также и как образчик его изложения. Он тогда же писал в ответ невеждам в диалектике, принимавшим его догмы за софизмы. «Боже мой, да ведь это старая басня о лисице и винограде. Так иные наши доктора, для которых диалектика недосягаема, называют ее обманом. Для них все непонятное — глупость, все недоступное — бред. Если верить им, они опираются на Святое Писание. О, сколько святых докторов восхваляли эту науку, ими же оскорбляемую! Ведь нетрудно указать им места у святых отцов, где диалектика признается необходимой для понимания, для изъяснения Святого Писания. Августин, сам Иероним обращаются к ней за решением богословских задач. Что такое еретики, если не софисты? И как мы пристыдим их, если не будем сами диалектиками? Только так мы и окажемся учениками Христа. Ведь как называют его Евангелие? Разве не разумом, не воплощенным словом, светом в потемках, тем началом, греческое имя которого послужило названием логики? Если Христа зачастую называли Софией, мудростью, если он слово, логос, о котором говорят и Платон, и святой Иоанн, то, друзья мудрости, философы, ученики слова или логики — суть самые ревностные христиане. В самом деле, разве они не ищут, не призывают тех даров, которые были ниспосланы Святым Духом в виде огненных языков, то есть слова, разумения и любви. Наконец, сам Господь наш не пренебрегал оружием рассуждений, чтобы убеждать евреев. Он не всегда доказывал веру чудесами. Он тоже прибегал к силе разума. Его божественный пример учит нас, что мы-то, лишенные чудес, должны бороться только словом, должны только им убеждать тех, кто ищет мудрости, как греки времен святого Павла. И для умеющих судить разум важнее чудес, которые ведь можно приписывать и адской силе. Если ошибки проскальзывают в суждении, то именно когда не знаешь искусства доказательств. Стало быть, нужно предаваться изучению логики, которая все проникает, даже священные предметы. Диалектика Абеляра, несомненно, Аристотель, только в схоластической мантии. Это окончательно видно из его еще более своеобразного учебника логики о родах и видах, где, собственно, изложен концептуализм. Последний, естественно, так занимал своего автора, что именно концептам посвящен особый трактатец — о понятиях. Эта работка намекает на психологию, которой, в сущности, не было в Средние века. Тут Абеляр дает 5 страстей, способностей, души, как у Аристотеля. Он выводит всякое познание из чувственного восприятия, но рассуждать, составлять концепты и даже о невидимых вещах могут только существа, одаренные разумом, который тоже, что душа. Воображение есть воспоминание чувств, то есть то же, что восприятие, но только по отношению к предметам отсутствующим. Ясно, что этих двух способностей близнецов, связанных с телесным миром, не может быть у Бога. Наконец, душа обладает еще верой и наукой. О них учебник не распространяется. Словом, тут Аристотель Боэция, но Абеляр развил его более строго и методично. Хотя Абеляр не оставил философской школы, заслуга его велика как живого наставника, привлекавшего умы к научному мышлению как истолкователя логики Аристотеля. Напрасно папство преследовало его учеников. Арнольд Брешьянский был казнен, и из других, кто похоронил себя в монастыре, кто погряз в мирской суете, более счастливые перекочевали в Монпелье и Салерно. Великий Стагирит, поддержанный арабами и евреями, делал свое дело. В XIII веке средоточием рационализма стал даже орден францисканцев. Он дал в XIII-XIV веках таких великанов номинализма, как Дунс Скотт и Оккам. У церкви оставалось одно средство — взять у врага его собственное оружие. Около 1250 года доминиканцы начали читать в Париже запретного Аристотеля с благословения папы. Его назвали «предтечей Христа» и чуть не причислили к лику святых. Наконец, Фома Аквинский ввел его в богословие. Это случилось лет 100 спустя по смерти Абеляра, который делал то же. В противоположности работ того и другого резко сказалась разница времен.